Внимательно смотрю на нее. Рука не дрожит. Ни грамма. Я вдыхаю полной грудью и киваю. Я сделаю это. Я готов. До Хэллоуина. 13 мая 2022 года. Глава вторая. Саймон. «Знаешь, в чем твоя проблема?» — говорит Аншу, хотя я ни о чем его не спрашивал. «И вообще, если начать перебирать мои проблемы, то мы просидим здесь до утра». «Твой вид не соответствует твоей роли», — заявляет он, не дожидаясь, когда я произнесу положенную в таких случаях реплику. «Мой вид?» Я окидываю внимательным взглядом застегнутую на все пуговицы оксфордскую рубашку и синие джинсы. «А что с ним не так?» «Ты одеваешься как студент. Но ведь ты преподаватель. И что мне теперь, носить твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях? Может, еще трубку курить начать?» Я сижу в своем кабинете на 4-м этаже юридической школы с профессором Аншуманом Биндрой. И уж его-то никто не примет за студента. Профессорскую внешность ему подарила сама природа. Лицо круглое, как у совы, аккуратно постриженная бородка и густой, вечно взъерошенный, что с ним ни делай, куст жестких волос на голове. Аншу откидывается на спинку кресла. «Саймон, друг мой, Верховный суд Соединенных Штатов только что вынес мотивированное решение, в котором судьи ссылаются на твою работу. Это как если бы все судьи Верховного суда разом повернулись из Вашингтона в сторону Чикаго и громко шепнули нашему ректору: «Пора назначить этого парня профессором. Ты должен собой гордиться, чувствовать себя новым королем 4-й поправки». 4-я поправка к Конституции США является частью Билля о правах и запрещает необоснованные обыски и задержания, а также требует, чтобы любые ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований, исключая случаи федерального законодательства. А ты вместо этого заявляешься в таком виде, как будто на вечеринку студенческого землячества собрался. Какое отношение имеет к профессорству моя одежда? Разве не важнее, что я говорю, чему учу, о чем пишу и... Но Аншу насмешливо складывает пальцы одной руки в подобие клюва и делает ими такое движение, как будто быстро болтает. «Я да, я да, я да». Посмотри на Рейда. Вот он выглядит именно так, как положено выглядеть профессору. Спортивный пиджак и брюки каждый день. Именно брюки, а не джинсы. Рейд Саутерн? Да этот парень для науки как Поли Шор для драматического театра. Родители у него со связями, и все об этом знают. Спортивный пиджак он носит, чтобы спрятать брюхо, говорю я. А в джинсы, наверное, просто не влезает. Аншо опускает голову и щиплет себя за переносицу. Ну да, ты бегаешь марафоны, и половина твоих студентов наверняка не прочь с тобой подружиться. Зато Рейд выглядит как профессор. Не только выглядит, он ведет себя как профессор. Он слушает у себя в кабинете Моцарта, а ты слушаешь R.E.M. и N.W.A. и еще Panic at the Disco. Ну, во-первых, я наклоняюсь к нему. Я никогда не слушал и ни за что не буду слушать Panic, тем более at the Disco. А во-вторых, какое отношение к профессорству имеет музыка, которая мне нравится? Да тут не только музыка, тут целый пакет проблем. Вид у тебя потертый, музыка неправильная, и общие отношения тоже так себе. Вот ты, например, считаешь, что дело не во внешности, так? А я тебе скажу, что внешность имеет значение, да еще какое. Нет, я знаю, что имеет. Но меняться ради них и не подумаю. Да и почему я должен меняться? Дресс-кода в нашей школе нет. Как преподаватель я куда лучше Рейда Саутерна. Студенты его ненавидят, я читал их отзывы. Как ученый он в лучшем случае педант, пишет о вариантах истолкования обоюдного согласия в контрактном праве. Я же пишу о том, что государство систематически нарушает конституционные права собственных граждан. «Ты чересчур самокритичен, раз уж мы об этом заговорили», — замечает Аншу. «Так, еще и это. Впрочем, почему бы и нет? А ты хочешь видеть меня самовлюбленным напыщенным ослом, господи Аншу? Да ты противоречишь всему, чему учила меня мать». Аншу выбрасывает вперед руку и тычет в меня указующим перстом. «Вот что ты сейчас ляпнул Лумису в коридоре? Второй человек в чертовой комиссии по распределению должностей подошел поздравить тебя с тем, что Верховный суд процитировал твою статью. И что ты ему ответил? «А что? Не помню». «Ты сказал. Наверное, у Верховного суда был сегодня не лучший день». «О, точно. Именно так я и сказал». «А где же твоя благодарность?» — продолжает Аншу. «Высшая судебная инстанция страны цитирует твою статью. Это что, каждый день случается? Ты не можешь хотя бы один день немного собой погордиться, походить с видом именинника». «Но нет, такое не для тебя. Ты даже комплимент не можешь нормально принять, без самоуничижения». «И, кстати, Рейд не ведет блогов. Ни с того ни с сего», — добавляет он. Я развожу руками. «А блог-то тут при чем? Ты там шутишь, смешишь читателей. А еще я обсуждаю разные судебные решения и анализирую, насколько они верны с точки зрения закона». «Ты сочинил лимерик о Верховном правосудии Соединенных Штатов». «Лимерик. Стихотворный жанр английского происхождения, пятистишие абсурдистского содержания». «Да, и он вышел забавным». «Ну да, но нельзя же быть таким нахальным и непочтительным». «В смысле, нельзя не быть напыщенным? Нельзя не использовать сноски и латинские термины? Ты же знаешь, как я ненавижу сноски и...» «Да, мне известно твое отношение к сноскам». Теперь он протягивает ко мне обе руки, а его лицо делается умоляющим. «Но профессора-правоведы пользуются сносками. Они сыплют латинскими терминами направо и налево». «А я нет. Я одеваюсь так, как мне нравится. Не подлизываюсь к факультетскому начальству за покерным столом и на коктейльных вечеринках, не пользуюсь латинскими терминами и ни за что, никогда не буду писать эти чертовы сноски». «Ну ладно, положим, это не битва за высоту Сан-Хуан, но для меня это дело принципа». «Битва за высоту Сан-Хуан – крупное сражение испано-американской войны 1898 года». «Ты сначала получи должность», – продолжает Аншу. «А как станешь профессором, тогда и бросай вызов академическим устоям. А то ты со своей отрешенностью...» «Нет уж, отрешенность – это точно не про меня. Я какой угодно, но только не отрешенный. Я упрямый, а это большая разница. Хочешь латыни? Вот, пожалуйста, — говорю я, — ego facturus est via mea». Аншу вздыхает. «А теперь будь добр, объясни, что это значит?» «Это значит, что я все делаю по-своему». «Ну, конечно», — он разводит руками. «Конечно, по-своему». «А теперь, коллега, извините, но я собираюсь пойти постричься. Кстати, и об этом я тоже хотел с тобой поговорить. У тебя слишком длинные волосы и вид, как у студента». И тут у меня звонит телефон. Не прошло и пяти минут, а я уже вхожу в кабинет заместителя декана Мартина Комстока, который по совместительству является еще и председателем комиссии по распределению должностей. Сребровласый, улыбчивый, он вовсю эксплуатирует расхожее представление о том, как должен выглядеть и вести себя университетский профессор. Даже бабочку носит ярко-красную. Вообще-то он носит бабочки специально для того, чтобы его об этом спрашивали. И тогда он, как бы нехотя, отвечает, что служил когда-то в аппарате судьи Верховного суда Соединенных Штатов Джона Пола Стивенса, который всегда носил бабочки. А потом был помощником сенатора Соединенных Штатов Пола Саймона, который тоже их носил. «А это я в память о них ношу, можно сказать, в честь их обоих». В следующем году наш декан уходит в отставку и поговаривают, что именно Комсток возьмет бразды правления. Не все этому рады. Например, я. Комсток пришел в научный мир из политики, и в университете для него главное не наука, а приобщение к элите. Он воплощает все то, что я особенно ненавижу в академическом мире. Во всем остальном Комсток отличный парень. «А вот и ты, Саймон. Хорошо», — говорит он, — когда я стучу в его открытую дверь. «Приветствую, декан!» Он любит, когда его так называют. Делает вид, будто ему все равно. А на самом деле любит. Комсток успевает скользнуть неодобрительным взглядом по моему наряду. Для справки, рубашка на мне застегнута на все пуговицы и заправлена в джинсы, чистые и без разрывов. Так что выгляжу я образцово. «Спасибо, что зашел», — говорит он. «Давай сразу к делу». Кабинет Комстока — сплошь кожа и ореховое дерево, настоящий монумент его величию, включая коллекцию дипломов, наград и фотографий, на которых он запечатлен с президентами и верховными судьями. Апофеоз величия кожаное кресло с высокой спинкой и массивный письменный стол, откуда он будет вести со мной разговор. «Саймон, ты подал на должность профессора», — говорит он, складывая ладони домиком у себя на коленях.